Проходя мимо, Леон наблюдал сквозь просвет в портьерах, как он орудует руками и ногами. Никому и в голову не могло прийти осведомиться у Эпоксида, еврей ли он. Случалось ли он увидеть, как Эпоксид в обществе привлекательных, однако явно старших по возрасту девушек, дам, усаживался за руль машины марки «Ауди». Сам факт появления Эпоксида в школьном туалете, хоть он и учился в школе, был странен. Эпоксид был в школе редким гостем. Но даже если ему, что называется, приспичило в туалет, он, небрежно ходящий в кожаной куртке за 5 тысяч, Леон видел точно такую же в комиссионке, не должен был интересоваться, чем занимаются родители Леона. Какое его собачье дело? Их пути никак не могли пересечься. Родители доживали в старом, устало огрызающемся, сходящем на нет мире. Эпоксид наслаждался жизнью в новом, тоже огрызающемся, но с ликующим предощущением силы, как молодой кобель мире. «Насколько мне известно, они преподают философию», — ответил Леон и чуть не оглох, такой хохот раздался в туалете. Казалось, кафель со стены летит острыми осколками. Эпоксид, наконец, извлек из рюкзака, что хотел — учебник обществоведения. «Философию», — серьезно уточнил он, — раскрыл учебник. Тут написано: «Авторы раздела «Научный коммунизм. Высшее достижение человеческой мысли» И. и М. Леонтьевы. Это твои родители?» «И. Иван», — пробормотал Леон. «М. Мария. Если они евреи, значит, все русские евреи». «Да бог с ними, с именами!» — весело рассмеялся Эпоксид. «Собственно, мне плевать, кто они. Я только знаю, что такую мерзость, брезгливо, как дохлую крысу за хвост, взял учебник за краешек бежевой с красными буквами обложки, нормальные люди, неважно, евреи или русские, сочинить не могли». Бросил распахнувшийся на лету учебник в унитаз, расстегнул ширинку и стал на него мочиться. Леон загипнотизированно следил за этим обыденным и недостойным, в сущности, внимания действием. Ему хотелось возразить, что просто нормальные люди, да, конечно, не могли. Нормальные же коммунисты еще как могли, что, конечно, их можно за это ненавидеть, но можно и по-христиански пожалеть, ибо они не ведали, что творили, а если ведали, то все равно не ведали, раз подвели себя под такое. Но промолчал, так как возражать пришлось бы льющейся моче. Возражать же льющейся моче словами еще хуже, чем совсем не возражать. В туалете стояла тишина, нарушаемая единственным звуком — биением струи мочи в твердую обложку учебника обществоведения. Пока еще сухая обложка уверенно отражала струю, Леон подумал, не иначе, как после пивного бара явился в школу проклятый эпоксид. Наконец он закончил, и тут же на его место вскочил другой. Всем вдруг неудержимо захотелось по малой нужде и непременно на распахнутый учебник обществоведения. Леон стоял у окна и не знал, что делать. В бой? Так ведь забьют ногами, обмочат точно так же, как учебник. Именно этого они, крысино посверкивая глазками, и дожидались. Обидеться уйти? За что? За обществоведение? Плевать он хотел на обществоведение. За родителей, так ведь сами виноваты. Зачем сочиняли позорную главу? Но и вставать в очередь, чтобы помочиться на учебник, не хотелось. Леон не собирался ставить на себе крест вместе с обществоведением. Он продолжал стоять у окна, как вбитый гвоздь. Сквозь шум в ушах расслышал похабный медвежий рев Фомина. «Мужики! Что мы все ссым да ссым? А ну-ка я!» Звонок приостановил мучение Леона. По дороге в класс он узнал, что выпускные экзамены по истории СССР и обществоведению отменены. Равно как отменены сами предметы «История СССР» и «Обществоведение». Тогда Леон не ведал, каким образом отмена в школе предмета «Обществоведение» может быть связана непосредственно с ним. Он заканчивал 8-й. Обществоведение начинали проходить в 10-м. С тем, что дядя Петя сделался фермером-арендатором в деревне Зайцы Кунинского района Псковской области, попросил в письме в долг 500 рублей. Учебник обществоведения лежал в унитазе. Дядя Петя был далеко. Леон сидел в школе на уроке. Связь между всем этим мог распознать только провидец или сумасшедший.